вечером перед сном. При нормальной коже утром можно умываться без мыла, а вечером с любым туалетным мылом холодной, комнатной температуры водой. При жирной коже лицо надо мыть горячей водой, а затем ополаскивать холодной. Для жирной кожи рекомендуются лосьоны «Утро», «Огуречный», «Старт». Лосьон очищает и смягчает кожу, предохраняет от покраснений и появления угрей. Лицо с сухой кожей лучше мыть утром и вечером более мягкой кипяченой водой комнатной температуры, а мыло, детское, яичное, рекомендуется применять не чаще одного раза в неделю. Если у вас сухая кожа, пользуйтесь ночными кремами, например, атласным, содержащим биологически активное вещество витамин А. Сухую кожу рекомендуется массировать жирным кремом. 15 сеансов массажа через день, а перед массажем теплый влажный компресс. При сухой коже летом очень полезно протирать лицо долькой очищенного свежего огурца. Людям, имеющим сухую кожу, надо принимать пищу, богатую витамином А, печень, яичный желток, морковь, свеклу, абрикосы. От частого применения одеколона, спиртовых растворов, пудры кожа высыхает. Она становится шероховатой, истончается, теряет упругость, покрывается морщинами. Перед сном надо мыть и ноги, желательно водой комнатной температуры. Это способствует и закаливанию организма. При потливости ног целесообразно на ночь делать теплые ванночки с марганцево-кислым калием. Раствор должен быть малинового цвета. Обувь надо регулярно проветривать. Не реже одного раза в неделю необходимо мыться в ванне, душе или бане и менять нательное белье. Перед едой после возвращения с улицы руки надо всегда мыть с мылом. Загрубевшие места на ладонях и пальцах следует растирать пемзой или лосьоном «Лилия». На ночь полезно смазывать руки кремом. После чистки картофеля и овощей рекомендуется помыть руки холодной водой без мыла и протереть их пемзой или раствором уксуса, и только после этого помыть теплой водой с мылом. Соблюдение личной гигиены способствует укреплению здоровья. Ногти должны быть всегда опрятны, их необходимо регулярно подрезать, зачищая зазубрины специальной пилочкой. Под ногтями на руках и ногах постоянно скапливаются отпавшие роговые чешуйки, кожное сало, пыль, грязь. В подногтевой грязи размножаются микробы, вызывающие гнойничковые заболевания. Установлено, что 95% микробов, имеющихся на коже рук, находятся под ногтями. Поэтому о чистоте ногтей следует заботиться не только ради красоты, но и для здоровья. Скапливающуюся под ногтями грязь лучше всего удалять намыленной жесткой щеткой. Если предстоит работа, пачкающая руки, надо предварительно поскрести ногтями сырую поверхность куска мыла. Оно довольно прочно держится под ногтями, и потом вам будет нетрудно удалить мыло ногтевой щеткой. Ногти и кожа хорошо очищаются лосьоном «Кристалл». Рекомендуется периодически делать маникюр. Однако неумеренное применение лака способствует ломкости и расслоению ногтей. Чтобы ногти блестели, их можно протирать ломтиком лимона, слабым 5-8% раствором лимонной кислоты или уксуса. Однако при частом применении этих средств ногти размягчаются и истончаются. Если ногти хрупкие или тонкие, полезно 1-2 раза в неделю кончики пальцев обертывать ватой, пропитанной подсолнечным или другим растительным маслом. Такие повязки можно оставлять на всю ночь, забинтовав пальцы или надев перчатки. Заусеницы, отвислые кусочки кожи или другие неровности удаляются с помощью пемзы. Крепкие здоровые зубы обеспечивают правильное прожевывание пищи, что способствует хорошей работе желудка и кишечника. Чистить зубы надо зубной щеткой не только из стороны в сторону, но и сверху вниз. Тогда волоски щетки легче проникнут в промежутки между зубами,